Особняк Рябушинского. В огромной гостиной, обставленной дорогой мебелью с картинами на стенах, отделанным мрамором камином, стояли управляющий, истопник и сторож. Они стояли в шеренгу, как солдаты. Перед ними Николаев в барском пальто с шалевым воротником и председатель исполкома, одетый с революционным аскетизмом. — Вы, гражданин Серебряков, управляющий? — спросил председатель исполкома. — Так точно. — Вы, истопник и сторож, сейчас напишите прошение на зачисление на службу. Завтра в исполкоме заполните опросные листы, получите жалование и талон на паёк. — А что с этим делать? — управляющий взял с обитого серебристым шитьем стула израсцовый ларец с черного дерева. — Это тот, который в спальне стоял? — Так точно. Николаев открыл. На черном бархате обивки лежал браслет с изумрудами и три кольца. — Забыла, мадам Рябушинская, — усмехнулся Николаев. — Они из Петербурга уехали, — пояснил управляющий. — А меня хранить все обязали. — Вот и отлично. Николаев закрыл ларец. — Поставьте его на место. Сегодня придут специалисты и сделают опись имущества. Теперь вот что. Запишите телефон Арбатской милицейской части. 24-326. Я предупрежу, по первому вашему сигналу сюда прибудет усиленный наряд. Николаев закурил папиросу, посмотрел на Тыльнера и Леонидова. — И это все? — удивился Леонидов. — Имейте терпение, молодой человек. Я докурю и закончу печальную историю. Николаев оглядел слушателей, лукаво улыбнулся. — Слушайте дальше. Через 2 месяца в дверь особняка постучали. Управляющий, сменивший пиджачную пару и лакированные штиблеты на теплую куртку и валенки, подошел к дверям. — Кто будете? — От имени Московского совета откройте. Управляющий открыл дверь. В особняк вошел Ромка Бессарабец, и с ним еще двое. Все трое в бескозырках. Поверх голландок кожаные куртки. — Кто здесь главный? — спросил Ромка, поправив деревянный футляр Маузера, висевшего на ремне через плечо. — Я главный хранитель. — Очень хорошо. Ромка достал из кармана бланк с печатями и витиеватыми подписями. — Ознакомьтесь. По постановлению Московского совета мы должны изъять ценности в пользу пролетариата. — Но у нас охранная грамота исполкома. — Она отменена. Он оттолкнул управляющего, и бандиты вошли в особняк. — Ценности сами выдадите или обыск устроим? — спросил угрожающий Ромка Бессарабец и похлопал по крышке Маузера. — Это господь с вами, господа матросы. Нет, нет ценностей. Только в спальне шкатулка хозяйки, а там браслет и три кольца. — Нет, — скомандовал Ромка Бессарабец. — Потом покажешь, где серебряная посуда. Управляющий поднялся в спальню. Поднял телефонную трубку. — 24-326, барышня. Арбатская часть. Из особняка Рябушинского на Спиридоновке. Налет. Трое. Он положил трубку. Взял шкатулку с драгоценностями. Внизу веселые матросы укладывали в мешки серебряную посуду и вазы Ферберже. Бессарабец взял шкатулку, открыл, присвистнул. Взял браслет, надел на руку, а кольца положил в карман. — Целее будут, — пояснил он. Внезапно входная дверь распахнулась, и в особняк ворвались сыщики в штатском и милиционеры. — Оттас цветные! — крикнул один из налетчиков и выстрелил. Милиционеры ответили огнем. Налетчик рухнул. Второй лег на пол. А Ромка Бессарабец, выбив ажурное стекло окна, выпрыгнул на улицу. Так он ушел и исчез из Москвы, сбежал на юг. Там тогда было что воровать. А теперь в Москве деньги завелись. Будем искать.